Параллельные миры Вселенной. Человек знает мир только с материальной точки зрения. Хотя еще с далеких времен к нему доходили легенды и сказания о наличии других миров, находящихся за пределами досягаемости человеческого познания и даже воображения. Человек в поисках неизвестного отправлялся в далекие путешествия и создавал наисложнейшую технику в виде ракет, спутников, космических кораблей, чтобы хотя бы чуть-чуть соприкоснуться с неведомым и познать скрытые тайны природы. Но чтобы познать непознанное, часто оказывается достаточным соприкоснуться с тонким миром, который рядом. То, что человек ищет далеко, может находиться совсем близко. Даже на Земле имеются подобные тонкие миры. Название «параллельные миры» выражает одновременное существование и развитие с последующим одновременным переходом всех миров на ступень выше. Параллельные миры – это не самостоятельные планы, а миры, связанные с какой-либо формой существования. Иначе их можно назвать тонкими оболочками некоторой формы. Самое главное – это то, что все эти миры находятся на одной энергооснове по своему построению. Поэтому если в физическом плане повышается совершенство душ, то и во всех прочих мирах происходит возрастание энергетической мощности душ. Каждая развивающаяся планета имеет несколько оболочек или параллельных миров. Оболочки, населенные множеством типов существ, являются параллельными мирами данной планеты. Существуют и более масштабные параллельные миры, имеющие другое происхождение. Но в данном случае подразумевается не те миры, которые существуют независимо от планет в других пространственно-временных координатах и могут обходиться вообще без планет, звезд и так далее, а миры, принадлежащие планетам. То есть упоминаемые параллельные миры оболочки являются порождением самих планет и звезд. Все развивающееся обладает параллельными мирами. Каждый из них существует в своем измерении, которое соответствует уровню развития данного мира. Смысл параллельных миров состоит в том, что они находятся в тонких оболочках первичного материального мира или формы планеты, звезды, Вселенной. А первичный мир, как первичная форма, может быть физический, например, тело человека, планеты, или энергетический. Каждая энергетическая форма, начиная развитие в процессе повышения своего уровня, растет тонкими оболочками, которые формируют ее параллельные планы. Так что последние не являются прерогативой только физических форм. Параллельные миры занимают не всю тонкую оболочку формы полностью, а только часть ее. Остальное занимают другие конструкции оболочки. Наша физическая Вселенная обладает параллельными мирами. Их два. Условно назовем их F2 и F3 от нашей Вселенной F1. Человеку трудно их осознать, так как он находится в своей собственной космической частоте. Только расчеты позволяют понять разницу в частотах миров, а соответственно и в их энергиях. Миры F2 и F3 отличаются от миров Земли местоположением и многими функциями. Их задачи связаны с энергиями. Это очень сложная схема. А все параллельные миры Земли пребывая в разных измерениях, проходят непосредственно через само ядро планеты, как некоторую связующую точку. Миры нашей Вселенной F2 и F3 – это как бы энергетические близнецы. Они являются параллельными мирами большего пространства. Каждая одухотворенная форма обладает параллельными мирами, формирующими многомерность развития первичной формы. То есть при ее эволюции происходит не только рост габаритов формы, но и ее мерности. Каждая планета имеет свое число параллельных планов, которое зависит от уровня ее развития, ее кармы, программы, то есть той цели, ради которой она существует в космосе. Параллельные миры помогают поддерживать энергетическое состояние самой планеты, то есть они являются как бы двойниками основного физического мира и постоянно поддерживают ее энергию, как бы питают ее энергетически. Они же являются и фильтрами для энергии, которые пропускают через себя. Развитие бесконечно, поэтому количество параллельных миров со временем растет и не является ограниченным. У разных планет они качественно будут разными. Такие миры могут быть созданы как для позитивного действия, так и для негативного. Существуют такие планеты, у которых имеется два параллельных мира, противоположных по своим действиям. У них действуют абсолютно другие законы, чем в первичной форме. Каждый мир находится на своей частоте вибраций, или точнее существует в определенном диапазоне частот. Ошибка человека состоит в том, что он пытается распространять законы своего физического мира на тонкие планы, где они неприемлемы. Поэтому почти у всех параллельных миров природа, подобная земной, отсутствует, а есть пространство, в котором пребывают соответствующие формы жизни. Они создаются из расчета на участие во внутренних процессах мира, занимаются процессами переработки энергии внутри его объема. Параллельные миры обладают своей технологией переработки и обеспечивают каждой оболочке подпитку определенным видом энергии. Технология определяется теми процессами, которые должны в них происходить. Для каждого мира разрабатывается форма живых существ. Она зависит от материи этого мира и от той работы, которую оно должно совершать. Чтобы существо в ходе жизненного цикла производило нужную энергию, разрабатывается технологический процесс переработки одного вида материи, сырья, в требуемый вид энергии, продукцию. Поэтому для таких целей разрабатывают жизненную линию поведения данного существа в конкретных условиях, где каждое его действие – не произвольный акт, а технологический процесс переработки через ситуации или действия, посылаемой энергии в новые ее виды. Чем сложнее процессы, в которых участвуют существа, тем мощнее должен быть энергетический потенциал их душ. Поэтому, чтобы в каком-либо мире происходил требуемый процесс, первое, необходимо создание новой формы для него. Второе, необходимо разработать соответствующую технологию переработки энергии для данного мира. Третье. Необходима душа с определенным энергетическим потенциалом или определенным набором качественных характеристик, как рабочий элемент, преобразующий данный мир требуемым способом. И тогда мир будет функционировать должным образом. У каждого мира имеются свои высшие личности в иерархии Бога, составляющие для них программы, и свои определители, контролирующие и ведущие эти программы. Имеется собственный резерв душ. Часть душ может браться из других миров, а часть создается заново для параллельного мира. Души являются рабочими единицами, участвующими в преобразовании мира. Имеется иерархическая система Бога, которая занимается производством душ для всех миров Земли. Учредители каждого мира определяют их потребность в численности существ, и души спускаются в миры. После смерти существ их души из параллельных миров Земли попадают не в тот распределитель, сепаратор, что человеческие души. С ними работает после смерти другая система. У них все свое. Вся жизнь на основной планете и в ее тонких мирах идет параллельно, то есть одновременно, но со сдвижкой по уровням развития. В каждом параллельном мире, как и в нашем, существа с большей мощностью душ уходят на более высокий уровень другого параллельного мира, а им на смену приходят существа с меньшей энергетической мощностью. И в этом прогресс и эволюция развития. Все изменяется параллельно и соответственно друг другу. Все параллельные миры основаны на физическом плане как на некоторой конструктивной базе. Поэтому, если с ней что-то случается, это отражается и на них. Когда физическая оболочка планеты умирает, то они все тоже распадаются. Данный процесс аналогичен смерти физического тела человека и постепенному отмиранию его временных оболочек. Также и у планеты, то есть на физическом плане, все параллельные миры умирают, а на тонком плане они переходят по своей иерархии. Души существ, населявших параллельные миры, сразу после гибели идут в свои системы, управляющие ими, в свои иерархии. В системах их перепрограммируют и посылают на новые планеты, на новые уровни развития. Управляют существами в параллельных мирах разные системы, но общее руководство у них одно, то есть существует координация действий, потому что нельзя одну планету вести по-разному. Это может привести к взрыву всей планеты. Поэтому согласованность действий обязательна. Параллельные миры вселенных совершенно не походят на параллельные миры планет. Они своеобразны по построению.